«Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила она. «Он не решился поговорить с тобой», — сказала я, — «и предпочел отправить письмо». «Но что оно означает?» «Письмо мне кажется ясным. Тебе везет». Она вопросительно смотрела на меня, и я в конце концов прошептала. «Оно означает разрыв». «Разрыв? Ты уже видела письма, означающие разрыв, написанные таким образом? Тут нет ничего особенного». Она пожала плечами. «Да полно». «И потом. Что между нами разрывать? Он готов на дружбу, а я ничего другого и не желаю». «Ты уверена, что не говорила ему о своей любви?» «Я люблю его неземной любовью». «Чем это мешает нашей дружбе?» «К тому же он требует этой любви», — сказала она резким тоном, напомнившим мне тон Надин. «Это письмо возмутительно лицемерно». «Да вот, прочти. Постарайся не думать больше обо мне». «Почему он не говорит попросту? Не думай больше обо мне». «Он выдает себя, он хочет, чтобы я мучилась, стараясь, но не хочет, чтобы мои старания удались. И в то же время, вместо того, чтобы назвать меня банально, дорогая Поль, он пишет: Поль». Голос ее дрогнул, когда она произносила свое имя. «Он боялся, что слово «дорогая» покажется тебе лицемерным. Вовсе нет. Ты прекрасно знаешь, что в любви самые волнующие ее моменты произносят одно лишь имя. Он хотел заставить меня услышать его интимный голос, понимаешь?» «Но почему?» — спросила я. «Вот это-то я и пришла спросить у тебя», — сказала она, глядя на меня с укором, потом отвела глаза. «Мы причиняем друг другу только боль. Это уж слишком. Он считает, что я его мучаю. Думаю, Анри страдает из-за того, что заставляет страдать тебя. И он воображает, что это письмо доставит мне удовольствие. Да будет, будет тебе. Он не настолько глуп». Наступило молчание, и я спросила: «Что ты предполагаешь?» «Я не могу разобраться», — отвечала она. «Совсем не могу». «Я не думала, что он может быть таким садистом». Она в изнеможении провела ладонями по щекам. «Мне казалось, что я почти выиграла. Он снова стал доверчивым, доброжелательным. Я не раз чувствовала, что он готов был сказать мне: «Испытание окончено». А потом я верно допустила какую-то ошибку. Что произошло?» «Журналисты объявили о его женитьбе на Жозетте». «Естественно, я не поверила в это ни на минуту. Как он может жениться на Жозетте, если у него есть жена? Я?» «То была часть испытания, я сразу поняла. Он пришел сказать мне, что это ложь». «Да?» «Ну, раз я говорю тебе, и ты тоже мне не веришь?» «Я сказала «да», это не было вопросом. Ты сказала «да»?» «А, впрочем, оставим. Он пришел. Я пыталась объяснить ему, что он может положить конец этой комедии, что все происходящее с ним в этом мире отныне не задевает меня, что я люблю его с полнейшей отрешенностью. Не знаю, то ли я проявила неловкость, то ли он сошел с ума. Вместо слов, какие я произносила, он каждый раз слышал что-то другое. Это было ужасно». Наступило долгое молчание, потом я осторожно спросила: «Но как ты думаешь, чего он все-таки добивается?» Подозрительно взглянув на меня, она спросила: «Какую игру ты ведешь, в конце концов?» «Я не веду никакой игры». «Ты задаешь мне глупые вопросы». И снова помолчав, она продолжала: «Ты прекрасно знаешь, чего он добивается. Он хочет, чтобы я отдавала ему все, ничего не требуя от него, это ясно. Вот только я не знаю, написал ли он это письмо, потому что думает, будто я все еще требую его любви, или потому что боится, не откажу ли я ему в своей. В первом случае это продолжение комедии, во втором...» «Во втором?» «Это месть», — мрачно произнесла Поль. И снова взгляд ее остановился на мне, неуверенный, подозрительный и вместе с тем повелительный. «Ты должна помочь мне». «Как?» «Ты должна поговорить с Анри и убедить его». «Но, Поль, ты прекрасно знаешь, что мы с Робером поссорились недавно с Анри». «Знаю», — нерешительно сказала она. «Но ты с ним все-таки видишься?» «Конечно, нет». Она заколебалась. «Пусть так. Во всяком случае, ты можешь с ним встретиться. Не спустит же он тебя с лестницы». «Он решит, что это ты послала меня к нему, и мои слова не убедят его. Ты мне друг?» «Разумеется». Она с обреченным видом взглянула на меня, и вдруг лицо ее обмякло, она разразилась слезами. «Я во всем сомневаюсь», — вымолвила она. «Поль, я твой друг», — сказала я. «Тогда поговори с ним», — попросила она. «Скажи ему, что я совсем без сил, что хватит уже, я могла провиниться, но зачем он так долго мучает меня? Скажи ему, что пора перестать». «Предположим, я сделаю такой шаг», — сказала я. «Когда я передам тебе то, что ответит Анри, ты мне поверишь?» Она встала, вытерла глаза, накинула платок. «Поверю, если ты скажешь мне правду», — ответила она, направляясь к двери. Я знала, что с Анри говорить совершенно бесполезно, а что касается пуль, то любая дружеская беседа станет отныне напрасной. Надо было бы уложить ее на мой диван и подвергнуть расспросам. К счастью, нам не разрешается лечить человека, с которым мы в близких отношениях. У меня сложилось бы впечатление, что я злоупотребляю доверием. Я почувствовала трусливое облегчение, когда она перестала снимать телефонную трубку, а на два моих письма ответила коротенькой запиской: «Извини, мне надо побыть одной. В нужное время я с тобой свяжусь». Зима все тянулась. После разрыва с Ламбером Надин стала крайне неуравновешенной. Кроме Винсана, она ни с кем не встречалась. Журналистикой она больше не занималась, ограничиваясь работой в «Вижиланс». Робер очень много читал, часто водил меня в кино и часами слушал музыку. Он с увлечением стал покупать пластинки. Когда вдруг у него появляется новое пристрастие, это значит, что работа не идет. Однажды утром мы завтракали, листая газеты, и мне попалась статья Ленуара. Он впервые писал в коммунистической прессе и старался изо всех сил. С прежними своими друзьями он расправлялся по всем правилам. Роберу досталось меньше других, зато Ленуар обрушился на Анри. «Взгляни», — сказала я. Робер прочитал и отбросил газету. «Надо отдать должное Анри. Антикоммунистом он не стал. Я же говорила вам, он выдержит». «Дела в газете должно быть неважные», — заметил Робер. «По статьям Самозеля чувствуется, что он явно стремится переметнуться вправо. Трарье, разумеется, тоже, да и Ламбер весьма сомнителен». «О, Анри попал в затруднительное положение», — сказала я и улыбнулась. «По сути, у него та же ситуация, что у вас. Вы оба в плохих отношениях со всеми». «Ему приходится тяжелее, чем мне», — заметил Робер. В голосе его звучало чуть ли не сочувствие. Мне показалось, что его обида на Анри улетучивается. «Мне никогда не понять, почему он поссорился с вами таким образом», — сказала я. «Не сомневаюсь, что сейчас он в этом раскаивается». «Я часто об этом думал», — ответил Робер. «Вначале я ставил ему в вину то, что он слишком заботился о себе в этом деле. Теперь же начинаю понимать, что он был не так уж неправ. По сути, нам предстояло решить, какой может и должна стать сегодня роль интеллектуала. Промолчать означало выбрать весьма пессимистическое решение. В его возрасте он, естественно, воспротивился. Парадокс в том, что Анри гораздо меньше вас стремился играть политическую роль», — заметила я. «Возможно, он понял, что под вопросом и другие вещи». «Какие же?» — Робер заколебался. «Хочешь знать, что я на самом деле думаю?» «Разумеется. Для интеллектуала не остается больше никакой роли. Почему? Он ведь может писать, разве нет?» «О, можно развлекаться, нанизывая слова, как нанизывают жемчужины, но, по сути, ничего не говорить, хотя даже это опасно». «Позвольте», — возразила я, — «но в своей книге вы защищаете литературу». «Надеюсь, то, что я там пишу, когда-нибудь станет правдой», — сказал Робер. «А пока, думается, самое лучшее, что нам остается делать, это заставить забыть о себе». «Неужели вы действительно перестанете писать?» — спросила я. «Да. После того, как закончу это эссе, писать я больше не буду. Но почему?» «А почему я пишу?» — сказал в ответ Робер. «Потому что не хлебом единым жив человек, и потому что я верю в необходимость чего-то еще. Я пишу, чтобы спасти все то, чем пренебрегает действие, правду момента, правду личного и непосредственного. До сих пор я думал, что эта работа способствует делу революции, но нет, она ему мешает. В настоящее время любую литературу, которая стремится дать людям что-то иное, кроме хлеба, эксплуатирует, дабы доказать, что они прекрасно могут обойтись без хлеба». «Вы всегда умели избегать такого несоответствия», — возразила я. «Но все изменилось», — ответил Робер. «Видишь ли», — продолжал он, — «сегодня революция в руках коммунистов и никого другого. Ценностям, которые мы защищали, нет теперь больше места. Возможно, к ним снова когда-нибудь вернуться. Будем надеяться, но если мы станем упорствовать, продолжая поддерживать эти ценности, то в данный момент тем самым окажем услугу контрреволюции». «Да нет, я не хочу этому верить», — сказала я. «Стремление к истине, уважение личности — в этом нет ничего вредоносного. Если я отказался говорить о трудовых лагерях, то потому что истина показалась мне вредоносной», — ответил Робер. «Это был частный случай. Частный случай, похожий на сотни других. Нет», — продолжал он. Правду говорят или не говорят совсем. Если нет решимости говорить ее всегда, то не стоит и впутываться в это дело. Самое лучшее – молчать». Я смотрела на Робера. «Знаете, что я думаю? Вы продолжаете считать, что следовало хранить молчание о русских лагерях, но это вам дорого обошлось. А принесенные жертвы мы не любим. Вы в этом отношении похожи на меня. У нас появляются угрызения совести. И чтобы наказать себя, вы отказываетесь писать». Робер улыбнулся. «Скажем, лучше, что, жертвуя определенными вещами, а именно тем, что ты назвала моим долгом интеллектуала, я осознал их бессмысленность. Помнишь Рождество 44-го?» — добавил он. «Мы говорили, что наступит, быть может, момент, когда литература утратит свои права. Так вот, мы к этому пришли. В читателях недостатка нет, но книги, которые я мог бы им предложить, были бы вредны или ничтожны». «Тут что-то не так», — нерешительно сказала я. «Что именно?» «Если бы старые ценности казались вам бессмысленными, вы присоединились бы к коммунистам». Робер покачал головой. «Ты права, тут что-то не так, и я скажу тебе что. Я слишком стар». «При чем здесь ваш возраст?» «Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что многие вещи, за которые я держался, теперь не в ходу. Я вынужден желать будущего, весьма отличного от того, какое воображал. Только сам я не могу уже измениться, и потому не вижу для себя места в этом будущем». «Иначе говоря, вы желаете победы коммунизма, осознавая, что не сможете жить в коммунистическом мире?» «Примерно так оно и есть. Мы еще поговорим», — добавил он. «Я собираюсь об этом написать. Таков будет вывод моей книги». «А когда книга будет закончена, что вы станете делать?» — спросила я. «То же, что все. Существует 2,5 миллиарда людей, которые не пишут». Я решила не слишком расстраиваться. Роберу надо было пережить поражение СРЛ. У него наступил переломный момент. Он его преодолеет. Но, признаюсь, мне не нравилась такая идея. Поступать, как все. Есть, чтобы жить. Жить, чтобы есть. Это был кошмар моего отрочества. Если придется возвращаться к этому, лучше уж сразу открыть газ. Только, думается, и другие тоже так считают. Откроем сразу газ, но не открывают. В последующие дни я чувствовала себя подавленной и не хотела никого видеть. Я очень удивилась, когда однажды утром рассыльный вручил мне огромный букет красных роз. Прозрачной обертке было приколото маленькое письмо от Поль. «Свет, жизнь, спасение. Недоразумение развеялось. Я счастлива и посылаю тебе розы. До вечера у меня». Я сказала Роберу. «Дела неважные». «Никакого недоразумения?» «Никакого». Он повторил мне то, что говорил уже несколько раз. «Тебе надо бы отвезти ее к Мардрю. Нелегко будет уговорить ее». Я не была ее врачом и уже не была подругой, когда поднималась к ней по лестнице с ложью на кончике языка и профессиональным взглядом, затаившимся в глубине моих глаз. Улыбка, которую я изобразила, постучав в ее дверь, казалась мне предательством, и я еще больше смутилась, когда при встрече Поль поцеловала меня, что было не в наших привычках. Она надела одно из своих длинных платьев без возраста, приколола красную розу к распущенным волосам, другую на сердце. В квартире было полно цветов. «Как мило, что ты пришла», — сказала Поль. «Ты всегда так любезна. По правде говоря, я этого не заслуживаю. Я отвратительно вела себя с тобой. Я совсем растерялась», — добавила она извиняющимся тоном. «Это я должна благодарить тебя. Ты прислала мне роскошные розы». «Ах, это великий день», — сказала Поль. «Мне хотелось, чтобы и ты участвовала в празднике». Она со счастливым видом улыбнулась мне. «Я жду Анри с минуты на минуту. Все начинается снова». «Начинается?» Я в этом сильно сомневалась. Скорее, я предполагала, что Анри решился на этот визит из милосердия, но в любом случае я не хотела с ним встречаться и шагнула к двери. «Я тебе говорила, что мы поссорились с Анри. Он рассердится, застав меня здесь. Я приду завтра». «Прошу тебя», — взмолилась Поль. В ее глазах было столько страха, что я бросила на диван свою сумочку с перчатками. «Тем хуже, я останусь». Широким леденящим шагом Поль направилась в кухню и принесла поднос с 2 бокалами и бутылкой шампанского. «Выпьем за будущее». Пробка выскочила, и наши бокалы со звоном ударились друг о друга. «Что случилось?» — спросила я. «Должно быть, я и правда глупа», — весело сказала Поль. «Все доказательства у меня в руках с давних пор, и только минувшей ночью головоломка нашла разгадку. Я не спала, но закрыла глаза и вдруг увидела так же отчетливо, как на почтовой открытке, большой бассейн замка Бельзонс. На рассвете я отправила Анри письмо по пневматической почте. Я с тревогой смотрела на нее. Да, я хорошо сделала, что осталось. Все не только не улаживалось, а напротив, шло из рук вон плохо. Ты не понимаешь? Это до ужаса глупо, сказала Поль. Анри ревнует. Она рассмеялась по-настоящему весело. Это кажется невероятным, да? Пожалуй. Так вот, это правда. Ему доставляет удовольствие садистски мучить меня, и теперь я знаю, почему. Она поправила в волосах красную розу. Когда он внезапно заявил мне, что мы не должны больше спать вместе, я подумала, что это из-за моральной деликатности. Я полностью ошибалась. На самом деле он вообразил себя, будто я охладела, и его самолюбие это страшно задело. Я недостаточно настойчиво протестовала, и это еще больше рассердило его. Потом я начала всюду бывать, одеваться, его это раздосадовало. Я весело простилась с ним, слишком весело на его взгляд. А очутившись в Бургундии, я совершала чудовищные ошибки одну за другой. Клянусь тебе, я делала это ненарочно. В эту минуту в дверь тихонько постучали. Поль посмотрела на меня с таким видом, что я встала, чтобы открыть. Это была женщина, державшая в руках корзинку. «Прошу прощения, извините», — сказала она, — «я не нашла консьержку. Мне надо кастрировать кота». «Лечебница на первом этаже», — сказала я, — «вход слева». Я закрыла дверь, смех застрял у меня в горле, когда я встретила потерянный взгляд Поль. «Что это значит?» — спросила она. «Что консьержки нет на месте», — весело отвечала я. «Такое с ней часто бывает. Но почему постучали сюда?» «Случайно. Надо же было куда-то стучать». «Случайно?» — повторила Поль. Я с ободряющим видом улыбнулась. «Ты рассказывала мне о своих каникулах. Что же такого ты сделала, чтобы обидеть Анри?» «Ах, да». В голосе ее не осталось и следа оживления. «Так вот, я послала ему первую открытку. Рассказывала о своих занятиях и написала злосчастную фразу: «Я совершаю длительные прогулки по здешним местам, которые, говорят, похожи на меня». Разумеется, он тут же подумал, что у меня любовник. Я не понимаю. «Говорят...» Нетерпеливо сказала она. «Говорят, это подозрительно. Кто сравнивает обычно женщину с пейзажем? Кто, как не ее любовник?» Мало того, я послала ему в Венецию еще одну открытку с изображением парка Бельзонс с бассейном посередине. «И что? Ты сама мне говорила, что фонтаны, водоемы, бассейны — это психоаналитический символ». Анри понял, что я бросаю ему в лицо. «У меня любовник». Он должен был знать, что туда приезжал Луи Воланж. «Ты не заметила за ужином после генеральной репетиции, как он испепелял меня взглядом, когда я разговаривала с Воланжем? Это ясно, как 2×2=4. Отсюда все и пошло». «Ты написала ему об этом в своем письме?» «Ну да, теперь ему все известно. Он тебе ответил. Зачем он придет? Он прекрасно знает, что я его жду». Я хранила молчание. В глубине души Поль знала, что Анри не придет. Вот почему она умоляла меня остаться. В какой-то момент ей придется признаться, что он не пришел, и тогда она рухнет. Единственная моя надежда была на то, что Анри понял, она сходит с ума и зайдет навестить ее из жалости. Примечание. Де Бувуар вспоминала, что ей стоило большого труда вдохнуть жизнь в образ Поль, женщины, которую разрыв с мужчиной доводит до безумия. И тогда на память ей пришла история любви ее подруги Рене Баллон. Объектом этой любви, которая приняла болезненные формы, стал французский писатель Ант Ремальро. В свое время бредни Рене поразили де Бувуар. Они до неузнаваемости искажали смысл поступков бросившего ее мужчины и тем самым помогали ей обманывать себя. Конец примечания. Пока я не находила, что сказать. Поль так пристально смотрела на дверь, что мне стало не по себе. Запах роз казался мне похоронным. «Ты по-прежнему работаешь?» — спросила я. «Да». «Ты обещала мне что-нибудь показать», — сказала я, словно в озарении. «А потом так ничего и не показала». «Тебе действительно это интересно?» «Разумеется». Поль подошла к письменному столу, достала пачку голубых листков, исписанных круглым почерком, и положила мне их на колени. Она всегда делала орфографические ошибки, но никогда в таком большом количестве. Я пробежала один листок, это помогало мне сохранять самообладание, но Поль упорно смотрела на дверь. «Я плохо разбираю твой почерк», — сказала я. «Тебя не затруднит прочитать вслух?» «Как хочешь», — ответила Поль. Я закурила сигарету. Пока она читала, я, по крайней мере, слышала ее голос. Многого я не ожидала и все-таки была удивлена. Это было удручающе. Посреди какой-то фразы внизу раздался звонок. Поль поднялась. «Вот видишь», — торжествующим тоном сказала она и нажала на кнопку, с помощью которой открывалась дверь. Она осталась стоять с выражением восторга на лице. «Письмо». «Спасибо». Мужчина закрыл дверь, и она протянула мне голубой листок. «Разверни, прочитай его мне». Она села на диван. Ее щеки и губы стали фиолетовыми. «Поль, не было никакого недоразумения. Мы станем друзьями, когда ты согласишься с тем, что наша любовь умерла. А пока не пиши мне больше. До лучших времен». Поль рухнула во весь свой рост с такой силой, что на камине облетели лепестки с розы. «Я не понимаю», — стонала она. «Я больше ничего не понимаю». Она рыдала, спрятав лицо в подушке, а я бросала слова, лишенные всякого смысла, лишь бы слышать звук своего голоса. «Ты вылечишься? Надо вылечиться. Любовь — это далеко не все», прекрасно сознавая, что на ее месте я ни за что не захотела бы вылечиться и похоронить мою любовь собственными руками. Я только что вернулась из Сен-Мартен, где провела уикенд, когда пришло ее письмо по пневматической почте. «Ужин состоится завтра в 8 часов». Я сняла телефонную трубку. Голос Поль показался мне ледяным. «Ах, это ты! В чем дело?» «Я только хотела сказать тебе, что насчет завтрашнего вечера мы договорились». «Ну, разумеется, договорились», — ответила она и повесила трубку. Я готовилась к тяжелому вечеру, и тем не менее, когда Поль открыла мне дверь, поразилась. Никогда я не видела ее лица без макияжа. На ней была старая юбка, старый серый свитер. Волосы она зачесывала назад некрасивым шиньоном. На раздвинутом от одной стены комнаты до другой столе стояли 12 тарелок и столько же рюмок. Протянув мне руку, она криво усмехнулась. «Ты явилась принести мне соболезнование или поздравление?» «По какому поводу?» «По поводу моего разрыва с любовником». Я ничего не ответила, и она спросила, показав через мое плечо на пустой коридор. «Где они?» «Кто?» «Остальные». «Какие остальные?» «Ах, я думала вас гораздо больше», — сказала она, неуверенно закрывая дверь. Бросив взгляд на стол, Поль спросила, «Что ты будешь есть?» «Это не имеет значения, то, что у тебя найдется». «Но у меня ничего нет», — отвечала она. «Разве что лапша?» «Неважно, я вообще не голодна», — поспешила сказать я. «Я могу угостить тебя лапшой, никого не разоряя», — с явным намеком произнесла она. «Нет, правда, мне часто случается не ужинать». Я села, не в силах оторвать взгляд от банкетного стола. Поль тоже села и стала молча смотреть на меня. Мне уже доводилось видеть в ее глазах упрек, подозрение, нетерпение, но сегодня нельзя было ошибиться. То была ненависть. Мрачная, холодная, жестокая. Сделав над собой усилие, я заговорила. «Кого ты ждала?» «Я ждала вас всех», — она пожала плечами. «Должно быть, я забыла послать приглашение. Всех? Кого именно?» — спросила я. «Ты прекрасно знаешь», — отвечала она. «Тебя, Анри, Воланжа, Клоди, Люси, Робера, Надин, всех заговорщиков». «Заговорщиков?» «Не строй из себя святую невинность», — сурово произнесла она. «Вы все сговорились. И сегодня вечером я хотела задать вам только один вопрос. С какой целью вы действовали? Если ради моего блага, то я поблагодарю вас и уеду в Африку лечить прокаженных. Если же нет, то мне остается лишь отомстить за себя». Она пристально смотрела на меня. «Прежде всего, я должна отомстить тем, кто был мне дороже всего. Поэтому действовать следует только наверняка». В голосе ее звучала такая зловещая страсть, что я украдкой кинула взгляд на сумочку, которую она поставила себе на колени, нервно перебирая застежку-молнию. Внезапно все показалось возможным. «Это красная комната. Какая прекрасная декорация для убийства!» Я решилась на ответный удар. «Послушай, Поль, в последнее время ты выглядишь страшно усталой. Ты даешь ужин и забываешь пригласить гостей. Ты забываешь приготовить еду, а теперь у тебя начинается мания преследования. Ты должна немедленно пойти к врачу. Я устрою тебе встречу с Мардрю». На мгновение ока она, оказалось, растерялась. «У меня головные боли», — призналась она. «Но это не главное. Сначала мне надо все выяснить», — она задумалась. «Я знаю, что склонна ошибочно толковать события, но факт остается фактом. О каких фактах идет речь? Почему Клоди отправила последнее письмо с обезьяньей улицы? Почему в соседнем доме обезьяна строила мне гримасы? Почему, когда я сказала, что не сумею держать салон моды, ты ответила, напротив, вы обвиняете меня в том, что, пытаясь писать, я обезьянничаю, подражая Анри, обезьянничаю, подражая Клоди с ее туалетами и светской жизнью? Вы упрекаете меня за то, что я принимаю деньги Анри и пренебрегаю бедными? Вы объединились, чтобы убедить меня в моей низости». Она снова обратила на меня угрожающий взгляд. «Зачем все это, чтобы спасти или погубить меня? То, что ты называешь фактами, на деле всего лишь ничего не значащая случайность», — сказала я. «Ну да, как случайная встреча облаков. Не отрицай», — нетерпеливо добавила Поль. «Ответь мне откровенно, иначе нам никогда не разобраться». «Никто никогда не думал губить тебя», — сказала я. «Послушай, почему вдруг я стану желать тебе зла? Мы ведь друзья». «Так я и говорила себе раньше», — ответила Поль. «Стоило мне вас увидеть, и я переставала верить своим подозрениям. Это было как наваждение». Она вдруг поднялась, и тон ее изменился. «Я плохо принимаю тебя», — сказала она. «У меня наверняка есть где-то остатки портвейна». Она пошла за портвейном и наполнила две рюмки, изобразив улыбку. «Как дела у Надин?» «Неважно. После разрыва с Ламбером она несколько подавлена. С кем она спит?» «Думаю, сейчас у нее никого нет». «У Надин?» «Согласись, что это странно», — сказала Поль. «Не так уж странно. Она часто встречается с Анри. Я же говорила тебе, что мы поссорились», — ответила я. «Ах, я и забыла об этом», — рассмеялась Поль, но вдруг перестала смеяться. «Не думай, меня не обманешь. Ты же сама читала в Эспуар письма Анри и Робера». «Да, я читала их в номере Эспуар, который держала в руках. Я с удивлением взглянула на нее». «Ты хочешь сказать, что этот номер сфабриковали нарочно?» «Ну, разумеется», — молвила Поль, пожав плечами. «Для Анри это детская игра». Я молчала, спорить не имело смысла. Она же твердила свое. «Значит, по-твоему, Надин не встречается больше с Анри?» «Нет». «Она ведь никогда его не любила?» «Никогда». «А почему она поехала с ним в Португалию?» «Ты прекрасно знаешь, ее увлекал роман с ним, а главное, ей хотелось попутешествовать». «Мне казалось, я нахожусь на допросе в полиции. С минуты на минуту на меня могли наброситься и избить. И ты позволила ей уехать просто так?» — не унималась Поль. «После смерти Диего я всегда предоставляла ей свободу». «Ты странная женщина», — заметила Поль. «Мы много говорим обо мне и слишком мало о тебе». Она снова наполнила мою рюмку. «Допей же этот портвейн. Спасибо». Я не понимала, куда она клонит, но чувствовала себя все более неловко. Что она все-таки имела против меня? «Ведь ты давно уже не спишь с Робером, не так ли?» — спросила она. «Очень давно. И у тебя никогда не было любовников?» «У меня случались незначительные истории». «Незначительные истории», — медленно повторила Поль. «А сейчас ты тоже переживаешь какую-нибудь незначительную историю?» «Не знаю почему, но я почувствовала себя обязанной ответить, словно надеялась, что правда сумеет обезоружить ее безумие». «В Америке у меня произошла одна очень важная встреча», — отвечала я. «И начался роман с американским писателем. Его зовут Льюис Броган».